Аталанга, Понг-Понг, дерево самоубийц. Цербера Адалам. Тихие, как безветренный вечер, лунные тени. Таким же тихим будет мое сердце, когда я умру. Аделаида Крепси. Лунные тени. Независимо от того, называется ли оно понг-понг, ментола или зловещее дерево самоубийц, аталанга — обычное растение для Индии, из которого там часто делают живые изгороди между домами. Аталанга — родственник олеандра и член смертоносного семейства кутровых. Его научное название отсылает к Церберу, хранителю греческого царства мертвых. Все части растения и даже дым от сжигания древесины ядовиты. Но больше всего ядовита косточка плода. Одной косточки размером не больше 3 см в поперечнике достаточно, чтобы убить человека. Она содержит церберин, который увеличивает содержание калия в клетках организма. Медицинский термин — гиперкалемия. Кстати, тот же эффект у смертельной инъекции. И вызывает остановку сердца почти всегда с летальным исходом. После приема внутрь смерть наступает в течение 1-2 дней. Присутствие церберина трудно обнаружить во время вскрытия, а аромат косточки легко замаскировать при приготовлении пищи. Поэтому цербера часто использовалась как инструмент убийств и самоубийств, как в прежние времена, так и в наше время. В период с 1989 по 1999 год в штате Кэрол было подтверждено 537 случаев отравления церберой. Примерно по одному в неделю только в этом штате, и каждый пятый из всех случаев отравления, зарегистрированных за тот же период. Большинство этих смертей были квалифицированы как самоубийство, но благодаря использованию передовых методов вскрытия команда, участвовавшая в исследовании, обнаружила среди них ряд убийств, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными. Это заставило команду задаться вопросом, сколько случаев, признанных самоубийствами, могут скрывать более зловещие объяснения. Было время, когда плоды церберы использовались для суда испытаний. Наиболее часто регистрируемый на Мадагаскаре и в Африке, этот метод правосудия обычно применялся для серьезных обвинений, таких как убийство или колдовство. Обвиняемые проглатывали косточку ядовитого растения, обычно церберы Адалам, и если они выживали, их объявляли невиновными. В противном случае их объявляли виновными. Популярность этой формы судебного разбирательства объяснялась верой в то, что в растении живет добрый дух, который поражает только сердца виновных, и люди настолько были уверены в надежности испытания, что многие добровольно соглашались на него, чтобы доказать свою невиновность. Такие испытания стали причиной невероятного числа смертей. В одном случае более 6000 человек были зарегистрированы как умершие в ходе одного судебного разбирательства. В случае взаимного спора обе стороны подвергались испытанию, и тех, кто выживал, объявляли невиновными. Если выживали оба, не оставалось оснований для спора, а если оба умирали, это доказывало, что оба были нечестны в той или иной форме. Если умерший принадлежал к низшему классу, его тело бросали диким животным, а если к более высокому классу, его родственники возмещали ущерб обвинителю. Если они не могли этого сделать, то, как правило, продавали себя в рабство победителю. В некоторых случаях, когда обвиняли богатых, они могли вместо себя выставить раба или слугу, чтобы те прошли испытания за них. С научной точки зрения, яд сам по себе не делает различий между виновным и невиновным. Однако, возможно, испытание реально пережить, если быстро разжевать и проглотить орех. Это может ускорить срабатывание рвотного рефлекса, тем самым ограничивая количество поглощенного токсина. Виновная сторона вполне вероятно жует орех медленнее, опасаясь исхода судебного разбирательства, и таким образом обрекает себя на смерть. Метод суда испытания восходит, по крайней мере, к XVI веку на Мадагаскаре. В среднем считается, что он был причиной смерти по меньшей мере 2% населения каждый год, пока не был окончательно отменен в 1863 году королем Радамой II. За пределами Мадагаскара этот метод все еще практикуется в Центральной Африке, Однако он применяется только в крайних случаях из убеждения, что неестественная смерть является преступлением против природы и не должна быть причинена без предварительного рассмотрения. Есть только два обстоятельства, при которых испытания проводили при отсутствии преступления. В Западной Африке цель состоит в том, чтобы просто вызвать рвоту, а не смерть. Для этого используется кора дерева Эритрофлеум гвинейский, так как в ней много дубильных веществ, и она вызывает рвоту до того, как токсины растения могут подействовать. Испытания проходят честолюбивые колдуны, обычно наблюдающие за испытаниями, и они должны пройти его несколько раз, прежде чем получают квалификацию. Второе обстоятельство — это помазание нового короля. Даже если титул является наследственным, хотя бы один из сыновей предыдущего короля должен был дважды подвергнуться испытанию и быть готовым пройти его в третий раз, иначе трон объявлялся вакантным. Считается, что большинство растений, используемых для этих испытаний, происходит из семейств кутровые, бобовые и посленовые. Из описаний действий ядов мы знаем, что цербера, дурман и маниока, безусловно, были одними из наиболее часто используемых. Также использовали орех тангинии, родственницы церберы, кору эритрофлеума гвинейского, которая использовалась так часто, что стало известно как кора испытания, и ядовитый куст акакантеры ядовитый. Последнее растение было популярным, так как его основные токсины убаин, в переводе с сомалийского «яд стрелы», и страфантин не всегда как следует всасываются пищеварительным трактом, из-за чего нельзя предсказать смертельную часть растения. Поэтому человек может проглотить дозу во время одного испытания и остаться в живых, и проглотить ту же дозу во время второго испытания и умереть. Это сделало невозможным для обвиняемого попытаться обмануть систему, подкупив колдунов, которые следили за распределением яда. Подкуп был распространенной практикой выживания, будь то с помощью денег или назначения раба для прохождения испытаний за них, но обвиняемые делали все возможное, чтобы склонить шансы в свою пользу. Коррупция среди представителей власти привела к тому, что судебные процессы использовались как удобный способ избавиться от высокопоставленных лиц. В одном из таких случаев человек, которого люди не любили, был ложно обвинен в колдовстве. Так как он был прикован к постели болезнью и не мог прийти на испытание, его принесли на кровати и дали двойную дозу яда, чтобы сначала снять лихорадку. В другом случае, в 1881 году, аналогичным образом поступили с офицером, которого многие не любили. После смерти отца офицер сидел над гробом, обычный и совершенно невинный обряд бдения у тела умершего. Деревня воспользовалась возможностью обвинить его в некромантии, и на суде ему назначили большую дозу яда, чтобы он не выжил.